11. 2 часа спустя мое настроение немного улучшилось. Мы поужинали. Я ела макароны с горошком, и это было прекрасно. И отвели Гарольда в местный парк на вечернюю прогулку. Теперь я сижу на кровати и читаю вопросы, которыми меня засыпали в WhatsApp. Как дела? Какой у него дом? Пожалуйста, подробности. Я на мгновение задумываюсь, затем печатаю. Это потрясающе. У него отличная квартира. Действительно крутая. Мой взгляд падает на лысого волка, и я вздрагиваю. Я думала о странном искусстве Мэтта и решила придерживаться следующей стратегии. Я просто не буду на это смотреть. Я легко могу научиться передвигаться по квартире, не глядя на лысого волка, страшного ворона и все остальное. Конечно, могу. Нет смысла писать в WhatsApp о причудливом искусстве. Это будет выглядеть только негативно. Поэтому вместо этого я печатаю. Очень индустриально, отличные соседи по квартире, и я познакомилась с его родителями. В телефоне тут же начинают жужжать ответы. С родителями? Ух ты, как быстро! Я поднимаю глаза, вижу входящего в спальню Мэтта, убираю телефон и улыбаюсь. «Все хорошо?» — спрашивает он. «Да, отлично!» Я жду, что Мэтт продолжит разговор, но он этого не делает, и мы погружаемся в молчание. Я заметила, что Мэтта вполне устраивает длинные молчаливые паузы. Я хочу сказать, что вообще-то тоже люблю тишину. Тишина — это здорово, это миролюбиво, это то, что нам всем нужно в беспокойной современной жизни — тишина. Но в то же время здесь чересчур тихо. Чтобы заполнить этот пробел, я снова открываю WhatsApp и читаю последний комментарий Нелл. «Какие у него родители?» Я быстро отвечаю. «Потрясающие!» Я закрываю WhatsApp, прежде чем меня спросят о каких-либо дополнительных деталях, и снова обращаюсь к Мэтту. Слова бурлят у меня в мозгу, и одна из моих жизненных теорий такова — не выпускать слова из мозга вредно для здоровья, иначе они свернутся. Плюс, вы понимаете, кто-то же должен говорить. «Значит, Женевьева, да?» — легкомысленно говорю я. «И что там за история?» «История?» — мгновенно настораживается Мэтт. «Нет никакой истории». «Мэтт, ну должна же быть какая-то история!» — говорю я, пытаясь скрыть нетерпение. «У каждой пары есть своя история. Вы были вместе. Что случилось потом?» «Ах, да. Ну, хорошо, да. Мы были вместе». Он делает паузу, словно раздумывая, как лучше описать свои отношения с Женевьевой. Наконец, переводит дыхание и заключает: «Потом мы расстались». Я ощущаю крошечную вспышку разочарования. «И это все? Должно быть что-то большее», — настаиваю я. «Кто положил этому конец?» «Не помню», — говорит Мэтт. Он кажется загнанным. «Правда, по-моему, это было взаимно. Это было больше 2 лет назад. После нее у меня была другая девушка, а она встречалась с каким-то другим парнем. Просто так вышло, что она суперфанатка дома Харриет, так что она до сих пор, ну, понимаешь, рядом». «Понимаю. Я перевариваю новую информацию». «Он расстался с ней 2 года назад. Хорошо. Но потом у него появилась другая девушка». «Просто интересно», — небрежно говорю я. «Когда ты расстался с другой девушкой? Той, что после Женевьевы? И вообще, как ее звали?» «Ава», — выдыхает Мэтт и поворачивается ко мне. «Я думал, мы не собирались этого делать. Что случилось, столько ручная кладь? Что случилось, сдавая, останемся в пузыре?» «Я хочу возразить. Женевьева разорвала чертов пузырь, вот что случилось!» Но вместо этого улыбаюсь и говорю: «Конечно, ты прав. Давай не будем туда заглядывать». «Мы здесь», — говорит Мэтт, беря меня за руки и сжимая их. «Это все, что имеет значение». «Вот именно», — киваю я. «Мы вместе, конец истории». «Не беспокойся насчет Женевьевы», — добавляет Мэтт для пущей убедительности. и я мгновенно чувствую укол нового раздражения. Зачем он это сказал? В ту минуту, когда вы говорите кому-то, чтобы он не волновался, он начинает волноваться. Это закон природы. «Я не волнуюсь», — говорю я, закатывая глаза. Я отворачиваюсь и делаю сложную растяжку из йоги, чтобы продемонстрировать отсутствие беспокойства. И Мэтт снова выходит из комнаты. Внезапно раздается громкий потрясенный вопль. Затем Мэтт снова появляется в дверях спальни, держа в руках разодранный кусок голубого поплина. «Ава», — начинает он, — «мне неприятно это говорить, но я думаю, что Гарольд схватил одну из моих рубашек и...» Он показывает мне разорванную рубашку, и я вздрагиваю. «О, боже, прости. Я забыла тебе сказать, что Гарольд неравнодушен к мужским рубашкам. Их нужно держать от него подальше, иначе он затаскает их до смерти». «К мужским рубашкам?» — изумляется Мэтт. «Да, он очень умный», — добавляю я, не в силах скрыть свою гордость. «Может отличить мою одежду от мужской рубашки. Он думает, что защищает меня. Правда, Гарольд?» С любовью добавляю я, обращаясь к нему. «Ты мой главный защитник? Ты такой умный мальчик!» «Но...» Мэтт хмурится и вообще выглядит смущенным. «Извини, я думала, что Гарольд имеет что-то против сумочек. Теперь ты говоришь, что и против рубашек?» «И то, и другое», — объясняю я. «Это разные вещи. Он боится сумочек. Он нападает на них из-за какой-то травмы, которую получил, когда был щенком, из-за сумочки. А с рубашками он просто самоутверждается, скандалит. Он такой: «Вот тебе рубашка! Я здесь главный!» Я бросаю взгляд на Гарольда, который негромко одобрительно скулит, как бы говоря: «Ты меня полностью понимаешь». Мэтт молча смотрит на изуродованную рубашку, затем на самоуверенную морду Гарольда, затем, наконец, на меня. «Ава», — говорит он, — «ты точно знаешь, что Гарольд получил травму из-за сумочки, когда был щенком, или просто придумала это, чтобы объяснить его поведение?» Я мгновенно чувствую, как у меня все внутри встает дыбом при упоминании имени Гарольда. «Это что, испанская инквизиция?» «Естественно, у меня нет подробных заметок об ужасной, жестокой жизни Гарольда до того, как его спасли», — с легким сарказмом говорю я. «Конечно, я не могу вернуться в прошлое, но я догадываюсь, это очевидно». Гарольд переводит с меня на Мэтта ясный, умный взгляд, и я знаю, что он следит за разговором. Через мгновение он подбегает к Мэтту и с надеждой смотрит на него извиняющимися глазами, мягко постукивая хвостом. Лицо мужчины смягчается, и через мгновение он вздыхает. «Хорошо, неважно. Гарольд не хотел ничего плохого». Мэтт наклоняется, чтобы потрепать пса по голове, и мое сердце снова тает. Как раз в тот момент, когда я думаю, что между мной и Мэттом появилось легкое напряжение, что-то происходит, и я начинаю вспоминать, почему мы созданы друг для друга. Я подхожу к нему, обнимаю широкую, крепкую грудь и притягиваю мужчину к себе в долгом, любящем поцелуе. Через несколько мгновений он пинком захлопывает дверь спальни. И вскоре наша одежда уже валяется по всему полу, и я точно вспоминаю, почему мы должны быть вместе. Но к 5 утра я поняла, что быть вместе нам с Мэттом не суждено. Это худшая кровать в мире. Как Мэтт может на ней спать? Как? Я проснулась в 4 часа утра после драмы с Гарольдом, когда мой любимец запрыгнул на кровать, чтобы, как обычно, свернуться калачиком. Это была такая мелочь. Но Мэтт проснулся, воскликнул: «Какого чёрта?» и попытался спихнуть полусонного Гарольда. Пёс снова вскочил на кровать, и Мэтт довольно строго сказал: «Гарольд, иди в свою постель!» После чего я выпалила: «Но он всегда под утро спит в моей постели!» И Мэтт в ужасе переспросил: «Что? Этого ты мне не говорила!» Теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был не лучший выход. Спорить о Гарольде посреди ночи, Мы оба устали и были раздраженными. Мы попытались уложить Гарольда в его постель, но он скулил, выл и продолжал запрыгивать к нам, пока, наконец, Мэтт не рявкнул. «Ладно, одна ночь в постели. Теперь мы можем поспать». Но Гарольд к тому времени был весь заведенный и разыгравшийся. И это не было его виной. Он был сбит с толку, попав в незнакомое место. Как бы то ни было, теперь он наконец-то заснул, и Мэтт спит. Но я совсем не сплю. Я смотрю в темноту, задаваясь вопросом, как он может мириться с этой ужасной дьявольской кроватью. Матрас очень жесткий. На самом деле я не хочу называть это матрасом, больше похожее на деревянную доску. Подушка жесткая. А покрывало на кровати — самая тонкая простыня из пустоты, под которой я когда-либо пыталась заснуть. Стоит мне шевельнуться, и она шуршит. Я пытаюсь завернуться в нее, закрыть глаза и задремать, но не получается. Это не милое мягкое одеяло, которое согревает себя и окутывает коконом. Она слишком тонкая, блестящая и недружелюбная. Гарольд греет мне ноги. Но все остальное у меня мерзнет. Дело не только в покрывале, дело в комнате. Здесь слишком холодно. На мне хлопчатобумажная пижама, которую я захватила с собой, но я все равно дрожу. Я пытаюсь придвинуться к Мэтту, чтобы согреться, но он что-то бормочет во сне и откатывается в сторону, и я не хочу рисковать снова его разбудить. Я слышу отдаленное тиканье часов. С лондонских улиц внизу доносятся звуки сирены. Я слышу дыхание Мэтта. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я не осмеливаюсь заглянуть в телефон или включить свет, чтобы почитать книгу. Я не смею даже пошевелиться. Лежать без сна рядом со счастливо спящим человеком — это боль, это пытка. Но я терплю ради наших отношений. В Италии все было иначе, угрюмо думаю я. Тот суперкоролевский матрас в монастыре был самым удобным из всех, на которых я когда-либо спала. Одеяло было великолепным. Когда мы с Мэттом спали вместе, мне было тепло. Мы оба пылали, как лампочки. Я закрываю глаза и пытаюсь начать расслабляющую медитацию. Моя голова тяжелеет, руки тяжелеют. Но как раз в этот момент Мэтт что-то бормочет во сне и переворачивается, заматываясь в шуршащее покрывало и оставляя меня замерзшей и беззащитной. И я едва не кричу от разочарования. «Ладно, все, с меня хватит, я встаю». Осторожно, крошечными плавными движениями я встаю с кровати. Бросаю взгляд на Мэтта, чтобы убедиться, что он продолжает спать, и выхожу из комнаты. К счастью, пол не скрипит. И в этом единственный плюс этого места. Я на цыпочках иду на кухню, зажигаю свет и включаю чайник, чтобы приготовить себе чашку успокаивающего чая. Невозможно пить чай среди ночи без печенья, но когда я роюсь в шкафах, то не нахожу никаких закусок, кроме жареных орехов и чипсов. Где печенье? У всех на кухне есть печенье. Так не бывает, чтобы не было печенья. По мере того, как я опустошаю один шкаф, затем другой, мои поиски становятся все более торопливыми. Я не собираюсь сдаваться. У них должно быть немного печенья. Все, что мне нужно, — это немного диетического печенья. Яростно бормочу я себе под нос, роясь за бутылками кетчупа и банками печеных бобов. Или хабнобы. Песочное печенье, кремовый бисквит, что угодно. И тут, когда я исследую забитый тониками шкаф, в котором вряд ли найдется то, что мне нужно, я задыхаюсь от радости. Да, баночка шоколадных рулетиков. Мне все равно, кому они принадлежат. Мне все равно, каковы правила соседей по квартире. Здесь и сейчас у меня есть чашка чая и пара шоколадных рулетов, и никто не сможет меня остановить. Я хватаю упаковку, и мой рот наполняется слюной. Мне это нужно. Я буду любить Мэтта гораздо больше, если просто съем пару шоколадных рулетиков и, возможно, ему следует об этом знать. Когда я снимаю крышку, мои пальцы дрожат от нетерпения, но затем я замираю в ужасе. Что это? Я смотрю и не могу в это поверить. Баночка полна зарядных устройств для телефонов, скрученных одно с другим. Здесь нет шоколада. Никакого шоколада. «Нет!» — кричу я, прежде чем успеваю остановиться. «Нет!» Я отчаянно вытряхиваю зарядное устройство для телефонов на барную стойку в надежде, что они лежат только сверху. Но там нет ни кусочка шоколадного рулета, ни крошки. И во мне начинает закипать ярость. Что за странные извращенцы кладут зарядное устройство для телефонов в баночку с надписью «Шоколадные рулеты»? Это игры разума, вот что это такое. Манипуляция. «Ава». Голос Мэтта заставляет меня вздрогнуть. Я поднимаю глаза и вижу его в дверях кухни, уставившегося на меня сонными глазами. Его волосы стоят дыбом, лицо заспанное, и он выглядит встревоженным. «Что случилось?» «Ничего», — немного напряженным голосом отвечаю я. «Извини, что разбудила. Просто я думала, здесь лежат шоколадные рулетики». «Что?» — озадаченно спрашивает он, а затем его взгляд фокусируется на банке. «О, мы держим в ней зарядное устройство». «Ох, правда?» — говорю я, но Мэтт еще не совсем проснулся и, кажется, не замечает моего сарказма. «Почему ты встала в 5 утра?» Он входит в комнату с озабоченным видом. «Не могла уснуть». «Ну что ж». Он потирает лицо. «Говорят, если позволять собаке забираться в свою постель...» «Это не Гарольд!» Возмущенно восклицаю я. «Проблема не в Гарольде. Это из-за комнаты. Я так замерзла!» «Замерзла?» Он кажется поражен. «В моей комнате?» «Да, в твоей комнате. Это же иглу. А твоя кровать?» «Иглу. Зимнее жилище канадских эскимосов строится из плотных снежных или ледяных блоков». Я замечаю его встревоженное лицо и сдерживаюсь. Она просто, ну ты понимаешь, отличается от моей. «Верно», — говорит Мэтт, переваривая мои слова. «Думаю, так и есть». Он подходит ко мне и обнимает за плечи. «Ава, давай я приготовлю тебе теплую ванну. Как тебе идея?» «Да», — признаю я. «Звучит замечательно. Спасибо». Я беру свою чашку чая в постель и сажусь, поглаживая Гарольда, позволяя его присутствию успокоить меня, слушая, как вода льется в ванну. «Готово», — наконец говорит Мэтт, и я снимаю пижаму, заранее радуясь перспективе. Ванная комната у Мэтта огромная, и я чувствую запах какой-то приятной мускусной эссенции для ванн. «Большое спасибо», — с благодарностью говорю я Мэтту, усаживаясь в ароматизированную воду. Когда вода касается моей кожи, я судорожно вздыхаю. «Что это, черт возьми, такое?» «Прости», — в смятении восклицаю я. «Это не...» Я вскакиваю, с меня стекает вода. «Она едва теплая! Я здесь замерзну! Извини!» «Едва теплая?» Мэтт изумленно смотрит на меня. «Она теплая!» Он опускает руку в воду. «Теплая!» «Он говорит мне, что я не права о температуре моего собственного тела?» «Для меня здесь недостаточно тепло». Я снова слышу напряжение в собственном голосе. «Я люблю, когда тепло по-настоящему». «Но...» Рука Мэтта все еще в воде, и он смотрит на меня с недоверием. Мгновение мы смотрим друг на друга, тяжело дыша. Это почти конфронтация. Затем, как будто осознав это, Мэтт вынимает руку из ванны и отступает, вытирая ее полотенцем для рук. «Давай не будем переживать», — осторожно говорит он. «Выпусти немного воды, Ава, и налей такую, какую тебе хочется». «Хорошо», — также осторожно говорю я. «Спасибо». Я вылезаю, заворачиваюсь в большое полотенце, выпускаю половину ванны и начинаю наполнять ее горячей водой. Воцаряется тишина, нарушаемая лишь шумом льющейся воды. Похоже, мы отлично умеем молчать. Пока я болтаю в воде рукой, ко мне в голову забредает несколько нежелательных мыслей. Я знаю, что Мэтт для меня — идеальный мужчина. Я знаю, что он такой. Но в его жизни есть всего несколько аспектов, которые... Какие? Не отрицательные, конечно, нет, но сложные. Странное искусство, гольф, мясо, родители. Я бросаю взгляд на Мэтта. Он, кажется, тоже задумался. Держу пари, он думает о том же. Он, наверное, думает, она оказалась вегетарианкой, чья собака изуродовала мою рубашку, и ей не нравится японский панк. Сможем ли мы построить отношения? Эта мысль неприятно задевает меня. Мы вернулись в Англию всего несколько дней назад, и у нас уже есть сомнения. Я выключаю воду и импульсивно спрашиваю. «Мэтт?» «Да». Он настороженно оглядывается, и я уверена, что его одолевают те же мысли. «Послушай, мы должны быть честными друг с другом. Согласен?» «Согласен», — кивает он. «Дела обстоят так. У нас есть пара проблем, но мы можем с этим справиться. Можем построить отношения. В конце концов, мы вместе построили башню из гальки, помнишь? Вместе прыгали со скал. Мы оба любим мороженое. Мы — отличная команда!» Я посылаю ему обнадеживающую, ободряющую улыбку, и его лицо светлеет от приятных воспоминаний. «Я хочу построить отношения», — твердо говорит он. «Верь мне, Ава». «Я верю». «Он хочет построить отношения. Я хочу построить отношения. Тогда в чем проблема?» Голова кружится от разочарования. «Хотя я думаю, что моя жизнь для тебя как чужая страна», — добавляет Мэтт, и что-то звенит у меня в голове. «Чужая страна. Вот оно. Я помню, как думала, что Мэтт — это чудесная новая земля, которая ждет, чтобы ее открыли. Что ж, я делаю открытие, и он тоже». «Именно так и есть», — с новым воодушевлением восклицаю я. «Так и нужно смотреть на вещи». «Как?» — Мэтт, кажется, не понимает. «Мы как две разные страны», — объясняю я. «Назовем их Авалэнд и Мэттленд. И нам нужно привыкнуть к культурам друг друга. Например, в Мэттленде принято хранить зарядное устройство для телефонов в банке с надписью «Шоколадные рулеты». А вот в Авалэнде это карается смертной казнью. Мы просто должны узнать друг о друге», — подчеркиваю я. «Узнать и привыкнуть друг к другу, понимаешь?» «Хм». Мужчина несколько мгновений молчит, осмысливая сказанное. «В Мэттленде, — говорит он, — собаки спят на полу». «Верно», — откашливаюсь я. «Ну, нам придется решить, как мы будем перенимать обычаи друг друга. У нас будут, переговоры». Я разворачиваю полотенце, надеясь отвлечь его от собачьей темы. «А пока позволь, я познакомлю тебя с одним из моих самых важных обычаев. В Авалэнде ванна должна быть именно такой». Я залезаю в полную ванну и вздыхаю от удовольствия, когда моя кожа соприкасается с водой. Жарко. Это восстанавливает силы. Это настоящая ванна. Мэтт подходит, пробует температуру воды, и его глаза расширяются. «Ты шутишь? Это не ванна, это котел!» «Если хочешь, залезай». Улыбаюсь я ему, и через мгновение он снимает футболку и шорты. Он осторожно ступает в воду, выглядя искренне расстроенным. «Я этого не понимаю», — признается он. «Я этого совсем не понимаю. Ой!» — садясь, восклицает он. «Горячо!» «Любишь меня? Люби мою температуру воды для ванны!» Поддразниваю я и щекочу его грудь пальцами ног. «Сейчас ты в Авалэнде. Наслаждайся!»